креативщики. Как работать с творческими людьми и не сойти с ума. Читаю эту книгу я, ее автор Петр Губанов. Вместо вступления. Я задумал эту книгу как заметки, которые можно читать в случайном порядке, хоть с конца. Но знайте, она структурирована так, что сначала мы определяемся со сферой, а заканчиваем вопросами управления. Вы можете читать ее в любом месте и в любых ситуациях — в туалете, по дороге на работу, в отпуске, в перерывах между встречами или перед сном. Моя задача — вдохновить всех людей, которые работают с творчеством. И какая разница, где это произойдет? Я хочу, чтобы благодаря этим мыслям вам стало легче понимать друг друга на работе и в тех творческих проектах, которые вы делаете вне ее. Посвящаю книгу моей любимой жене, которая терпит творческого человека уже много лет, и моим родителям, дедушкам и бабушкам, которые вырастили из меня этого творческого человека.